Мы открыли садовые ворота и поприветствовали дронтов, на шее у которых по случаю праздника красовались розовые ленточки. Я дала им несколько зефирчиков, и они жадно заклацали, наперебой выхватывая лакомство у меня из рук. Парадную дверь открыл Уилбур, один из сыновей Майкрофта, выглядевший значительно старше своих лет. Лондон уверял, будто мой кузен нарочно состарился преждевременно, дабы побыстрее разделаться с работой, выйти на пенсию и посвятить себя игре в гольф чуть раньше положенного. «Привет, четверг!» — радостно воскликнул он, провожая нас в дом. «Привет, Уилби! Все в порядке?» «Я в полном порядке», — ответил Уилбур, мило улыбаясь. «Привет, Лондон! Читал твою последнюю книгу. Большой рывок, должен сказать». «Спасибо на добром слове», — сухо отозвался Лондон. «Выпить хотите?» Он предложил нам по бокалу, и я жадно схватила свой. Уже поднесла его ко рту, когда Лондон отнял его у меня. Я посмотрела на него, а он одними губами произнес: «Малыш». «Черт, у меня даже мысли не возникло». «Меня повысили, знаете?» — сообщил Уилбур, провожая нас по коридору в гостиную. Он остановился, давая нам возможность пробормотать невнятные поздравления, а затем продолжал. «Объединенная польза причинения всегда продвигает тех, кто подает особые надежды. А я проработал 10 лет в управлении пенсионным фондом, и Об Пол решила, что я созрел для чего-то нового и динамичного. И сейчас я исполнительный директор их филиала Майкротех». «Господи, ну и совпадение!» — саркастически сказал Лондон. «Это что, компания Майкрофта?» «Простое совпадение», — подчеркнуто произнес Уилбур. «Как вы сами сказали. Мистер Бодров, президент Майкротеха, объявил, что это лишь благодаря моей старательности. Я...» «Четверг, дорогая!» — вмешалась Глория, жена Уилбура. В девичестве Скотти Маус она вышла замуж за Уилбора, ошибочно полагая, что он а. богатый наследник и б. умен, как его отец. Но, как это ни печально, ни одно из ее ожиданий не оправдалось. «Дорогая, ты просто божественно выглядишь. Ты похудела?» «Понятия не имею, Глория. А ты изменилась». И действительно, обычно разодетая в пух и прах, в дорогих нарядах и шляпках, ярко накрашенная и увешанная драгоценностями, на сей раз жена кузена облачилась в летние хлопчатобумажные брюки и рубашку. Косметикой она в кои-то веки не злоупотребила, а ее волосы, всегда тщательно уложенные, сегодня оказались стянуты в хвост простой черной резинкой. «Что скажешь?» — спросила она, поворачиваясь и давая возможность рассмотреть себя как следует. «А куда делись платья по 500 фунтов?» — спросил Лондон. «К вам что, судебные приставы приходили?» «Да нет, это же последний писк. Кроткая мисс рекламирует стиль четверг, но не тот. Сейчас он самый модный». «Забавно», — покивала я, недоумевая, когда же закончится вся эта нелепая раскрутка дела Эйр в прессе. Корделия дошла до того, что получила лицензию на пазлы и фигурки-трансформеры, прежде чем я успела ее остановить. Интересно, к этому она тоже руку приложила? «Если бы Джейн Эйр спас Бонзо Вундерпёс», — осведомилась я, пытаясь сохранить безразличный вид, «вы бы надели ошейники с шипами и стали обнюхивать друг другу задницы?» «Можно и без грубости обойтись», — надменно ответила Глория, смерив меня взглядом. «Ты гордиться должна. Представь себе, в декабрьском номере «Кроткая мисс» сказано, что коричневая кожаная летная куртка гораздо больше подходит к стилю четверг, но не тот. Твоя черная, боюсь, немного устарела. А ботинки-то, бог ты мой!» «Минуточку. Как это ты утверждаешь, что я выгляжу не по четверг, но не тотовски? Я и есть четверг, но не тот. Мода не стоит на месте, четверг. Я слышала, в следующем месяце на пике будут морские беспозвоночные. Так что резвись, пока можно». «Морские беспозвоночные?» — откликнулся Лондон. «Где же джемпер твоей матушки, связанный для кальмара? Выходит, мы на целом состоянии сидим». «Неужели вы не можете вести себя серьезнее?» — с отвращением фыркнула Глория. «Если выпадете из обоймы, о вас забудут, ясно?» «Ясно, забудут так забудут», — ответила я. «Лонди, что скажешь?» «Конечно, забудут, Чет».